Мужчина, весь в татуировке, где-то должна быть еще маска, плюс маг должен, даже не так, обязан, иметь с собой какой-то багаж, пусть и в минимале рабочих инструментов. Прибыл недавно, скорее всего, нелюдим, но при всем при этом должен крутиться рядом с тобой, чтобы хоть как-то предугадывать твои действия. Возможно, даже подталкивать тебя к тем или иным поступкам. Кроме тебя и Жеткича, никто ко мне так близко в окружение не входит из новых людей, покачал я головой. Вряд ли искать стоит в такой тесной близости. Попробую людей по стройкам прошерстить. Если где есть текучка, где и набирают новеньких, то только там. А опять же, как вариант, господин диверсант мог получить этим доступ к устройству дамбы, ну и свободному доступу на нее. «Возможно, ты прав», – кивнула она. «Что нам еще о нем известно? Имя есть?» «Нет», – оставляя опустевшую кружечку. «Признаться, даже легенду эту с трудом отыскал в библиотеке старика. Не такая уж она и знаменитая. Эта история жива лишь в определенных рыбацких деревеньках на юге, не более». «А есть название местности?» Она тоже отставила свою кружечку. «Может, нам удастся отследить их путь? Может, были какие-то прецеденты, столь же неприятные на их пути?» «Наверняка, и не один», – кивнул я. «Ба, ты вон тот тубус не раскатаешь по столу?» «Это карта. Думаю, можно попробовать отследить их примерный путь по водным артериям». Мы какое-то время молча изучали оставленное пособие по географии госпожи Шель. Не шедевр, конечно, картографии. Местами даже белые пятна есть с надписями «Тут живут монстры». Но вполне рабочий инструмент для общего понимания. «Что скажешь?» Она постучала пальцем по листу бумаги. «Вот это отправная точка», я показал пальцем. «Граница Финора и Карпенты, графство Рангоу. Вот на этом мысе, согласно книге, случилась любовь. Дальше отметаем королевство Карпенты и идем по западному побережью вот до сюда. Если верить художнику, воявшему этот труд, вот это разветвление, эта река потолще остальных будет. Значит, и навкам удобнее всего было бы идти по ней вверх. Смотри, тут даже какие-то островки на реке показаны». «Да вижу и даже знаю», — хмыкнула она. «Немна широкая река идет, вот смотри, до самой столицы, беря начало аж где-то в горах Нуга. По молодости мы с Апри любили, пока учились в академии, кататься на прогулочных корабликах по ней. Там даже неплохие плавучие рестораны были когда-то. Знаешь, молодые матросики, такая вещь, пальчики оближешь». «Так, спокойно, бабуля», – прервал я поток ее воспоминаний. «Матросиков потом будем готовить, под кисло-сладким соусом. Сейчас давай рыбные блюда в меню посмотрим. Посмотрю я на тебя, когда твой хвостик наконец завиляет и оживет, юноша», — хмыкнула она, возвращаясь к карте. «По уму, наверное, стоит предположить, что раз наш маг проходил обучение в академии, то и его красотуля должна была где-то рядышком чешуей сверкать. Вот тут, смотри, какое чудесное озеро и совсем недалеко от столицы. Тут какие-то елки-палки торчат, видать, не сильно обжитое место, а вот с этой стороны аж три города, и бьюсь об заклад ни с одной рыболовной артелью в своем ведении». «Согласен. И что дальше, думаешь?» – покивал я. «Дальше, раз мы в конечной точке имеем север и тебя вместе с ним в придачу. Думаю, было бы ошибкой проходить горные пороги на хвостах». Она вновь повела пальцем по карте. «Значит, либо вот здесь свернули на восток по речке Пас, либо же дошли сюда и по западной стороне пустились в путь по притоку Нардели». «Наверное, все же не Пас», – с сомнением покачал я головой. «Тут по всему руслу под 5 десятков городов натыкано. Даже если убрать половину из них, отмотав время назад, считаю, слишком много для русалок. А вот Нардели, да, похоже. Русло не маленькое, города, если и есть, то с неплохим промежутком. Плюс, смотри, вот тут и тут нечто похожее на солидные заводи, может, озера». «Да, вижу. «К тому же вот с этой воды можно уже попасть в твою быструю», — хмыкнула она. «Да-да, все верно». Я посмотрел на нее. «Есть возможность по каким-то знакомым поспрашивать, что да как? Может быть, кто-то что-то и вспомнит? Но здесь у столицы есть с кем пообщаться, а вот дальше никого». Она грустно улыбнулась. «Нам бы сеть защитников активировать. Они густо по землям сидят, да и реагируют на вопросы куда как ответственней». «Ну да, с этим беда». Я обернулся на закрытую дверь, за которой скрылся Жидкич. «Хотя и попробую спросить, он хоть по виду и имеет в одном месте осиновый кол на 2 локтя длиной, но, думаю, уж в такой мелочи, как сбор информации, не откажет». «Хорошо бы», — кивнула она. «Пока, значит, ждем и молчим в тряпочку». «Ну, думаю, большего пока мы сделать не сделаем». Я потер переносицу. «Разве что еще материала тебе подбросить, ты скажи, ба. Из водоплавающей нечисти у тебя есть что в запасе? Тела навык собирать. Можно из них состряпать какое-нибудь блюдо?» «Ой», она сморщила нос. «С водяными бяками у меня плохо. Они, конечно, есть, и в не меньшем количестве, чем сухопутных. Только вот я кракена, пожалуй, смогла бы изобразить, и то небольшого». «Серьезная зверушка?» С интересом повернулся я к ней. «Слизь, сопли, щупальца и мертвая вода», — она покачала головой. «Я как-то в бассейне наблюдала подобную гадость. Практически нетранспортабелен, студенистая тушка с щупальцами лежит на дне и либо спит, либо жрет. Чем особенно неприятен это тем, что отравляет вокруг себя воду. Нижние слои водоема вокруг него становятся вязкими. Насколько я помню, он это специально делает, так как в чистой воде начинает разлагаться, так что в проточных частях нежелательно выпускать. Вода будет постоянно меняться, и он сам помрет в скором времени. Ну а пруд загадит так, что уже никто в нем жить не сможет, и тем более по доброй воле не сунется. Подвел я итог своим умозаключениям. «Ну да, черная вонючая вода и берег, усыпанный костями». Она устало потерла глаза. «Думаю, такой радости тебе не нужно». «А крылатых гадов бы можешь? Ну а что? Раз с флотом не вышло, так может с авиацией подфартит?» «Могу», — она расплылась в улыбке. «Только вот, милок, откуда такие амбиции? Ты вообще представляешь, что и кого просишь?» «Я тебя умоляю». Я замахал на нее руками. «Давай хоть ты избавишь меня от этих глупостей и закатывания глаз под лоб». «Ну, как знаешь», — она погладила меня по голове. «Чего бы ты хотел? Гарбию, мантикору, стаю гигантских нетопырей?» «Книгу», — улыбнулся я. «Дай посмотреть, что есть». «Эйш ты хитрец», — она хлопнула меня по шее. «Я тебе, значит, книгу дам, а ты мне взамен целую кучу неприятностей». «Ба!» – я попытался изобразить обиженную гордость. «Никаких экспериментов, ты ж меня знаешь». «Вот именно, сынок». «Я тебя знаю», – поджала она губы. «И ничего ты от меня не получишь».